Тео перебрал закладки в деле Форда. На одной была надпись «Суини Роуд». Тео знал, что подсматривать нехорошо, но не смог побороть любопытство. Он вынул материалы по Суини Роуд, полистал тонкую подшивку и нашел то, что искал. Опцион, дававший покупателю право купить 200 акров земли у продавца, господина Уолта Бисона. Кто покупатель? В документе значилось «Parking Land Trust» – корпорация, созданная для прикрытия стоящих за этим лиц. Опцион лежит в деле Джо Форда. Стало быть, это Fast Ford учредил компанию «Ширму». Документы по земельным сделкам в обязательном порядке регистрировались в окружном суде, но на опционы данное правило не распространялось. Тео это знал. Читая, он убеждался, что слухи были правдой. Бисон продаст 200 акров своей земли у Суини Роуд только в том случае, если окружной комитет одобрит строительство нового шоссе. При таком раскладе Parking Land Trust уплатит Бисону по 10 тысяч за акр, то есть 2 миллиона долларов. Если же окружной комитет отклонит проект, тогда Parking Land Trust отдаст мистеру Бисону стоимость опциона – 50 тысяч, и этим все ограничится. В документе был параграф, обязывающий стороны хранить подробности сделки в строжайшей тайне. Секретность и конфиденциальность были важнейшими условиями этого с виду обычного опциона. Ничего незаконного. Девелопера вроде Джо Форда выбирали перспективные участки и строились на них. Если расчет был верен, они зарабатывали огромные деньги. Если же нет, теряли значительные суммы. Тео не представлял, как Айк пронюхал об этой сделке, но вообще-то не удивился. Дядя умел услышать то, что нужно в разных злачных местах. Тео перелистал страницы. Опцион был подписан Уолтом Бисоном, продавцом, и Фредериком Койлом, президентом Parking Land Trust. Джо Форд вроде бы и ни при чем. Заметив надпись «Parking Land Trust» на другой закладке, Тео вытащил и эти материалы. Здесь были учредительные документы Parking Land Trust, которые мистер Бун оформил всего месяц назад. Тео просмотрел бумаги, служебные записки и даже надписи от руки, сделанные почерком отца, который мальчик хорошо знал. Корпорацией владели четверо. Джо Форду принадлежало 50% акций, Фредерик Койл владел 20%, Стю Малзоун тоже 20%, и Питер Кайзер 10%. Тео никогда не слышал о Койле, Малзоуне или Кайзере, поэтому на всякий случай записал их имена. Он положил папку так, как она лежала раньше, и вышел из конторы. Если понадобится что-то посмотреть, он знает, где искать. Заперев дверь черного хода, Тео поехал домой. Поднявшись к себе, он открыл ноутбук. Вскоре он знал адреса, телефоны и электронную почту Койла, Малзоуна и Кайзера. Все трое жили в Страттенберге или поблизости от него. Тео поискал сведения о господине Койле и узнал, что полгода назад деловой партнер подавал на него в суд. Тео сделал пометку – посмотреть содержание иска. На запрос о мистере Кайзере Google предложил свежую статью в местном деловом журнале, в которой рассказывалось о сети бензозаправок Кайзера, где за 20 долларов вам поменяют масло, пока вы ждете очереди. Еще в статье упоминалось, что 40-летний Кайзер обожал вертолеты и утиную охоту. По Малзоуну нашлось немного, но несколько строк в старом номере Страттенбергской газеты стали приятной неожиданностью. Это было объявление о помолвке 2-летней давности. Стю Малзоун, 23 лет, обручился с Белиндой Стек, 21 года, дочерью Митчелла Стека. Жених и невеста учились в Страттен-колледже. С фотографией улыбались счастливые Белинда и Стю, которые и выглядели даже моложе своих лет. Тео еще раз проверил по адресной книге. Митчелл Стек в Страттенберге был только один. Голова у Тео пошла кругом. Значит, Джо Фаст Форд тайно скупал земли под застройку, чтобы сорвать большой куш, когда построить шоссе. В качестве ширмы он учредил корпорацию Parking Land Trust. Пятеро членов окружного комитета обязаны поставить проект на голосование. Самый ярый сторонник шоссе среди них – Митчелл Стэк. Его теперь уже 27-летний зять Стю владеет 20% акций корпорации Джо Форда, причем тайно. На бумаге его доля стоит $400 000, и это пока Форд не начал осваивать участок. Можно смело предположить, что стоимость акций многократно возрастет, когда Джо Форд сравняет с землей вековые деревья и застроит участки мотелями, моллами, ресторанами фастфуда и парковками. Тео вдруг замутило. В животе стало тяжело и горячо. Он пошел в ванную, плеснул в лицо воды и сказал своему псу что-то ласковое. Но судья и ухом не повел. Часом позже Тео лежал на кровати, глядя в потолок, с открытым Томом Сойером на груди. Он не смог написать ни строчки. Он думал о своем отце. Вудс Бун, уважаемый адвокат, превыше всего ставивший профессиональную этику, презиравший собратьев по профессии, которые пытались обойти правила и наживали неприятности, член комитета адвокатской коллегии по поощрению профессионального поведения адвокатов, как он мог связаться с таким грязным делом? Он готовил документы для создания Parking Land Trust, много лет работал на Джо Форда, он даже поддерживал строительство нового шоссе в спорах за обеденным столом. Тео допускал, что отец, скорее всего, не знает, кто такой Стю Малзон, и никогда не встречался ни с ним, ни с Койлом и Кайзером. Тео хотелось верить, что отец только выполнял просьбы своего клиента. Тео цеплялся за такую возможность, но открытие все равно не давало ему покоя. Формально ни Джо Форд, ни тем более мистер Бун не совершали преступления, но от этого дела дурно пахло. После одобрения шоссе член семьи Стека положит в карман кругленькую сумму. Если это обнародовать до голосования, мистер Стек будет разоблачен и попросту сбежит из комитета. Если это станет достоянием гласности сейчас, новому проекту конец. Тео знал, что раздобыл сведения не совсем честным способом. Он сунул нос в конфиденциальные материалы Бун энд Бун и позволил своим любопытным глазам увидеть то, что им видеть не положено. Но как теперь поступить? Может, Айк посоветует?